из чего следует сделать вывод, что и уважает тоже. Однако тот факт, что охрана, тем не менее, скрывается не слишком активно, позволяет заключить, что особого восторга присутствие этого гостя у братиков не вызвало. Парадокс, однако. Кого же брат настолько уважает, но при этом не больно-то хочет подпускать ко мне без свидетелей? Откинув низкий полог самодельного шатра, Ас убедился, что внутри ничего не изменилось, и только потом обернулся в мою сторону. — Иди. Он хотел поговорить с тобой наедине. — Ого! Я уже заинтригована. Правда, ни секунды не сомневаюсь, что брат далеко не уйдет. Скорее создаст видимость приватной беседы, потусуется где-то снаружи, и при этом зуб даю, ни словечка не пропустит. Впрочем, и ладно, от него у меня секретов практически нет. Вернее, есть один-единственный, который в настоящее время мирно посапывает на моем левом плече, наслаждаясь здоровым сном неотягощенного муками совести человека. Ну-с, посмотрим, кто тут у нас. Я решительно наклонила голову и также решительно вошла, на всякий случай прикрыв глаза, чтобы побыстрее привыкнуть к полумраку палатки. Ткань для шатров у скоронов толстая, прочная, не всяким мечом прорубишь. Но это всегда создавало и некоторые неудобства. В частности, заходя туда с ярко освещенной улицы, первые несколько секунд даже в солнечный полдень чувствуешь себя, как выбравшийся из своей норы крот. К счастью, глаза приспособились быстро. Не успела я сделать и пары шагов. При этом, краешком уха, услышав легкий скрип потревоженного табурета, с которого в это же время довольно быстро поднялся неведомый гость. Потом мельком огляделась из-под ладони. Сразу отметила, что крупный, широкоплечий мужчина был здесь действительно один. Машинально оценила его стать, которую не скрывали никакие одежды. Посетовала на длиннополый плащ, прячущий богато вышитый пояс со знаками отличия. Быстро убедилась, что гостья аккуратно, ну, если судить по целой одежде и чистым сапогам, обезоружили. Скорее всего, сам и отдал, когда попросили. А еще вдруг почувствовала его неуверенность. Слабо так, совсем смутно, будто ему это чувство в новинку. Однако оно все-таки было. И наглядно показывало, что гость непростой. Да и о моем статусе, как среди скоронов, так и вообще, распрекрасно знает. Собственно, это стало понятно еще до того, как мужчина вежливо наклонил седую голову, а когда он разогнулся, и я увидела его грубоватое лицо, испещренное старыми шрамами, и, наконец-то, разглядела искусно вышитый пояс со знаками отличия аркана, которых раньше не было, и все, наконец, встало на свои места. Конечно, а как же иначе? Кто же еще мог после недавних событий настаивать на встрече со мной и не бояться получить за это по шее? Встретив беспокойный взгляд гостя, в котором мешалось искреннее облегчение и самая настоящая тревога, я укоризненно покачала головой. — Фаис, и ты туда же! Бывший эрдал первой крепости Фарлиона, бывший Баркан и бывший начальник гильдии рейзеров королевства, услышав мой голос, заметно вздрогнул. — Гайде, это действительно ты? — Нет. — Что? — Я не Гайде, Гай. Терпеливо поправила я тревожно застывшего здоровяка. — Вижу, ты опять позабыл про все, о чем тебя настойчиво просили. Рановато для склероза, не находишь? Фаис стиснул пальцами свой поясной ремень. Странно, чего так волноваться? Ничего же особенного не случилось. Да и не склонен он обычно к сантиментам. Ворчит, конечно, частенько, иногда и вовсе ревет, как раненый лось. Ну что-что, а таких разболтанных нервов я за ним еще ни разу не замечала. Хотя всем нам сейчас тяжело. Наверное, и у него есть какие-то нерешенные проблемы. Я снова вздохнула, а потом, поискав глазами второй стул, присела. Чего просто так стоять? В ногах, правда, нет. — Фаис, ты чего такой дерганый? Честное слово, я не кусаюсь. А если ребята проявили в отношении тебя некоторую подозрительность, то и ты их пойми. Такая уж у них работа. Кстати, я рад тебя видеть. Хотя не совсем понимаю, что ты тут забыл и каким ветром тебя вдруг занесло в орден. Бывший Ирдал медленно, словно под гипнозом, опустился на соседний стул, жалобно скрипнувший под его немалым весом. А потом снова уставился на меня широко раскрытыми глазами, будто все еще не мог поверить. — Фаис, в чем дело? — устало спросила я. — Со мной вроде все в порядке, пока. Аллар еще не прихлопнул за дерзость, Айт на свою сторону тоже не сманил. Или ты решил, что из-за Рига я самолично загрызу первого встречного валионца? — Риг? — наконец сипло спросил Фаис, и, словно очнувшись от ступора. — Какой еще? Ты имеешь в виду Рига Драмта? А что с ним? — А то ты не знаешь. — Я... Нет. Неожиданно пришел в себя старый ветеран и решительно тряхнул седой шевелюрой. — Не знаю, не слышал, но Гайде... — Опять память отшибла. Может, напомнить? — То есть Гай? — поспешила справиться под моим холодным взглядом Фаис. — В прошлый раз мы не успели спокойно поговорить. — Неужели? Всего-то двое суток прошло с того времени, как мы говорили в последний раз, и чуть больше суток после того, как мы с тобой воочию увиделись. — Это не то. — внезапно нахмурился он. — Я слышал, что ты... что тебя серьезно ранили, и подумал, что с короной решили разорвать союз именно из-за этого. Я спокойно откинулась на спинку стула. Со мной все в порядке, а с короной союз не разрывали, просто разделили ваши силы. Это почти одно и то же. Я также спокойно встретила внимательный взгляд собеседника. — Я ведь прав? — полуутвердительно спросил Фаис и как-то непривычно сузил глаза, невольно заставив вспоминать о тех временах, когда мы с ним не слишком ладили. Но врать мне сейчас ему незачем. Тем более, когда Рик не сумел чисто сработать у портала, ну, в смысле, пространственного коридора. Тут и ежу ясно, что Фаис уже обо всем догадался. Я пожала плечами. Ты не хуже меня понимаешь, что свою задачу союз практически выполнил. Степь пройдена, защита на пути нежити поставлена, и ваши земли больше не находятся под угрозой вторжения, в отличие от Скорон-Ола. Поэтому Валион остался позади, а Скороны двинулись дальше. Что тебе непонятно? Фаис заметно помрачнел. Многое. Начиная с того, что случилось позавчера прямо у нас на глазах, и заканчивая слухами о твоей смерти, которые появились в лагере буквально этим утром. И это после того, как ты вдруг плюнула, то есть плюнул на все, и после ссоры с богами вдруг умотал Кайду на поминки, ни о чем мне не сказав и даже не дав времени опомниться. Я удивленно приподняла бровь. — Разве у Айда случились поминки? — Извини, не слышал. — Гай! Неожиданно вышел из себя новоявленный аркан, и я поморщилась. — Фаис, ты не мог бы говорить потише? А еще лучше, помолчи немного и дай мне возможность сообразить, в чем смысл твоих претензий. Если на чистоту, то я вообще не возьму в толк, какого хрена ты приперся в такую рань, да еще и наезжаешь сходу, будто я тебе что-то задолжал, особенно после того, как один из ваших доблестных магов едва не превратил меня в остывающую коровью лепешку прямо возле трупа высшего демона. От моего спокойного взгляда старый резер как-то разом смешался, запнулся на полуслове, а потом вдруг сгорбился, словно из него вынули какой-то стержень, и окончательно сник. — Зачем ты так? — — спросил он в воцарившейся тишине. — Подавленный, смертельно уставший и, судя по всему, искренне переживающий за мою судьбу. — Что я такого сделал, если ты обвиняешь меня в предательстве? Внутри уколола некстати проснувшаяся совесть. — Прости, Фаис, — так же тяжело вздохнула я. — Последнее время мне нелегко, но это не твоя вина. Ночь была слишком тяжелой, святоши эти некстати вылезли, Рик едва на тот свет не отправился, а ты? Ты просто попал под горячую руку. — Что с Драмтом? — не поднимая глаз, спросил он. — Живой. Но еще бы пара синов, и даже мне не удалось бы вырвать его из тени. Сегодня он держал коридор один, совсем, с небольшой поддержкой двух старых друзей, которые, как я полагаю, все-таки не сболтнули ничего лишнему. Никому, кроме тебя. — Нет, — качнул седой головой Фаис. — Они не проболтались даже мне. Но я бы никогда не поверил, что у мастера Драмта ни с того ни с сего вдруг случилась осечка с пространственным коридором. Для таких нелепых ошибок он слишком опытен. Да и лгать, если честно, толком не умеет. Поэтому его недавняя суета возле фантомов не могла не вызвать подозрения. Я понимаю, после демона и того, что случилось после, у тебя были все основания держаться в тени, а у твоих друзей не менее веские причины, чтобы отделиться и самостоятельно решить проблему Неверона. Не очень это красиво по отношению к Союзу. Но, повторяю, я тебя понимаю. Так что не хмурься. Никто и ничего лишнего мне не говорил. Просто известие о столь неожиданном уходе с коронов сплата здорово меня насторожило. Предложенное Асом объяснение, честно говоря, совсем не устроило. А прямое участие в этом деле Драмта заставило усомниться в том, что он был в достаточной степени искренен. К тому же эти слухи о твоей смерти... В общем, я сделал соответствующие выводы, ну и поспешил, конечно же, следом. — К сожалению, не только ты один, — неслышно вздохнула я, и Фаис удивленно вскинул седые брови. — Прости, что? — Ничего. Говорю, что и Горан тоже поспешил, — невесело хмыкнула я. А в итоге Рих чуть не умер, всего лишь из-за того, что никто из вас не подумал, что случится с призывающим магом из-за вашего появления. Хорошо еще, что у меня резервов хватило, а то не знаю, что бы я сделала с орденом, обнаружив на земле свежий труп старого друга. С некоторых пор я очень быстро вспыхиваю, так что извини. Наверное, ты зря сюда пришел. Фаис нервно дернул уголком рта. — Значит, ты теперь никому не доверяешь, да? — Полагаешь, у меня совсем нет повода? — Никто из нас не делал этого. Очень тихо сказал старый Эрдал, пристально посмотрев мне в глаза. — Я видел то заклятие. Знаю, что было у него внутри. Какая дерьмовая начинка. Но я клянусь тебе, Гай, что никто, слышишь, никто из тех, кому я доверяю, не пытался в ту ночь тебя убить. Я отвела взгляд. Хотелось бы верить. Но ты все же не веришь. К несчастью, жизнь научила меня доверять только тем, кто принес мне клятву на крови, и заставила понять, что иногда даже самый преданный друг может солгать, будучи введенным в заблуждение. А еще есть особые заклятия, незаметно влияющие на разум. Есть умелый гипноз, внушение, медиумы. Значит, все-таки не веришь. Горько прошептал Фаис, судорожно сжимая огромные кулаки. Кажется, мой намек на магию разума не пропал даром. — Жаль. Я надеялся, что ты поймешь. Я сочувственно промолчала, но сказать ему было просто нечего. Да, Фаис поразительно чист душой и искренне предан короне. Он любит своего короля, печется о благе Валиона и хочет видеть свою страну свободной от власти жреца, при этом также искренне веря, что это возможно сделать без грязи. Однако он, к сожалению, так и не научился отличать красивые маски от настоящих человеческих лиц. И на свое несчастье склонен принимать желаемое за действительное, тогда как я от своих иллюзий уже избавилась и еще раз оказаться в той же луже совсем не желаю. Неожиданно Фай снова поднял голову. — Гай, могу я тебя спросить? — Смотря о чем, — слегка нахмурилась я. — Это важно, очень. — Ну, попробуй, вдруг отвечу. У него предательски дрогнуло веко, а пальцы правой руки с новой силой сжали поясной ремень. — Скажи, как ты относишься к королю? Все еще ненавидишь его? Или в твоем сердце осталось хоть что-то, что могло бы? Я закаменела. Блин, да что же он никак не успокоится? — Гайде. — Остановись, Файс. Тихо попросила я, подчеркнуто глядя в сторону. Ты в третий раз начинаешь этот разговор, и в третий раз мне приходится тебя останавливать. Пожалуйста, не надо. Любые слова бесполезны, когда вместо них красноречиво говорят поступки. Ты можешь верить во все, что угодно, преданно служить кому захочешь, уговаривать себя, убеждать, умолять и даже требовать. Но прошу тебя, не надо. Честное слово, у меня и так достаточно сложностей, чтобы отвлекаться еще и на это. Если тебе станет легче, я могу сказать, что тебе я все еще верю. Что же касается других, то, увы, у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать. А после того, что случилось на плату, полагаю, оно и к лучшему. Никаких недоговоренностей больше не осталось. После того, что вы видели, надеюсь, я больше не прославлюсь в Алёне, как темный маг. Хотя даже если и так, то бог с ним. Мне, если честно, уже все равно. Я не собираюсь туда возвращаться. — Совсем? — бесцветным голосом переспросил Файс. — Совсем. — И как ты думаешь дальше жить? — Я пожала плечами. — Никак. — В каком смысле? — напрягся Эрдал. — Да в прямом. Нет никаких гарантий, что мы вообще выберемся из Неверона. Я могу смертельно ошибиться, могу проиграть, могу просто неудачно подставиться. Да и шальные стрелы, как ты сам видел, все еще летают по свету. Вдруг однажды случится так, что закрыть меня будет некому, а уклониться просто не останется времени. Лин вон уже пострадал. Рик тоже с трудом приходит в себя. А сколько таких будет еще? Знаешь, порой я начинаю думать, что Айд был неправ, когда затаскивал меня в ваш мир. Как думаешь, боги умеют ошибаться? Файс вздрогнул так сильно, что даже я это заметила, но почему-то промолчал. Только уставился совсем уж непонятно,